Глава четвертая. Чертовщина какая-то. Я уж было решил, что ошибся квартирой, но нет. Квартира под номером 4 — это точно мое жилище. Но почему мой анализ фиксирует так много людей внутри нее? Вряд ли ее сейчас обносит целая группа бандитов. Чтобы вынести мои вещи, хватило бы и одного человека. Что ж, ладно. Я открыл дверь и вошел внутрь. И в этот момент все источники жизни резко заглохли. Дыхание, которое я улавливал, резко замерло. Однако их сердцебиение участились. Притаились, что ли? Скорее всего, это чья-то шутка. Но у меня еще из старой жизни остались рефлексы, которые принуждают меня действовать аккуратно. В самый разгар пандемии можно было вернуться домой и обнаружить в своей квартире кого угодно, от обычных грабителей до магов-террористов, желающих похитить мои разработки новой вакцины. Я решил не медлить и включил свет. Раздался взрыв, несколько громких хлопков, а затем вспышки искр и протяжный вопль сразу нескольких человек. «Сюрприз!» Из гостиной и кухни выскочили мои коллеги. Кондо Кагари и Акихиба Акико держали огромный торт. Рядом с ними стояли уролог Никиширо Кусей и Мицуши Куриза с первого этажа. В их руках сияли бенгальские огни. Кажется, позади них был Савада Дэйчи, терапевт первого ранга, который умудрился выстрелить хлопушкой себе в лицо, а потому отступил на задний план. «Блин!» — воскликнул выскочивший из туалета Кацураги Казума. «Я все пропустил! Сюрприз, Тендекун!» От произошедшего я просто опешил. Причем, войдя в квартиру, мой анализ зафиксировал еще трех человек. Просто в прихожей они не уместились. На кухне стояли медсестры профилактики Лихачёва Хикари, Мицуси Коконе и Нагиса Кёко. «Ребята, а вы что тут устроили?» — рассмеялся я. «Мы захотели отпраздновать твое возвращение из Индии, Тендекун», — произнес Кондо Кагари. «Нам тебя очень не хватало». «Прости, брат», — Казума положил руку на мое плечо. «Я предупреждал их, что тебя это может шокировать, но, если что, во всем вини меня. Это я дал им ключи». «Так у тебя ключи от моей квартиры остались?» — удивился я. «Да, специальные сюрпризные ключи, на тот случай, если кто-то захочет вломиться в твою квартиру». «Спасибо вам», — поклонился я. «Это очень приятно и неожиданно. Я по вам тоже очень сильно скучал». И это чистая правда. Раньше я этого не осознавал. Но сейчас мне стало понятно, что на протяжении всей поездки в Индию мне действительно не хватало этих людей. За эти полгода я успел сильно к ним привыкнуть. Мы многое пережили вместе, перенесли несколько реформ в клинике Ямамото Фарм и провели модернизацию пары отделений. Хотя чего это я опять о работе? Многие из них за это время стали близкими мне друзьями. Вот и причина охвативших меня эмоций. Так. Перешел на командный тон я. «Нас 9 человек. В гостиной есть стол. К нему можно перенести обеденный, и мы сможем уместиться. Насчет стульев...» «Тендекун, все в порядке, расслабься», — улыбнулся Кондо Кагари. «Мы уже все сделали. Можешь сегодня забыть обо всем. Просто проведи время в хорошей компании». «И лучшая фраза месяца присуждается тебе, Кагари-кун», — улыбнулся я. «Тогда я мою руки и бегу к вам». Через пару минут вся наша компания собралась в гостиной. Стулья Кагари и Акико принесли из своих квартир, поэтому мест хватило всем, даже лишние оставались. «Скоро сюда еще парочка человек придет», — сказал Кондо Кагари. «Опаздывает немного». Я заметил под глазами коллеги огромные черные синяки. Глаза моего ученика сильно впали. В целом Кондо выглядел сильно похудевшим, хотя в нем и раньше не было лишней жировой клетчатки. «Ты как себя чувствуешь, Кагари-кун?» — прошептал ему я, пока остальные суетились вокруг стола. «Скажу честно, выглядишь просто паршиво». «Знаю, дружище», — вздохнул он. «Очень сильно устал. Без тебя было очень уж тяжко. Столько всего навалилось». «Но ты хорошо справился, если судить по рейтингу», — улыбнулся я. «Теперь можешь выдохнуть. А я поздравляю тебя с новой должностью. Быстро поднимаешься. Настанет день, и мы с тобой на самой вершине рейтинга еще потолкаемся». «Толкаться с тобой я точно не буду», — рассмеялся он. «И весь мой подъем произошел только благодаря тебе. Несколько месяцев назад я даже не думал, что продолжу работать врачом». Во входную дверь позвонили, прервав тем самым наш разговор. «О!» — — обрадовалась Акихиба Акико. — А вот и опоздавшие. Тендакун, надеюсь, ты не сильно против, что мы устроили праздник в твоей квартире, не спросив у тебя разрешения. Просто в противном случае сюрприз бы не получился. — Шутишь, что ли, Акико-тян? — улыбнулся я. — Все просто чудесно. Открывай скорее. Не будем заставлять гостей ждать. Акико добежала до прихожей и открыла дверь. В моей квартире появились еще два человека, по которым я соскучиться точно не успел, но все равно был рад их видеть на общем празднике. Тачибана Каори и Асакура Джун — мои спутники, с которыми я знакомился с Индией. «Ух ты!» — улыбнулась Каори. «Не знала, что вы все живете в одном доме». «Джун-кун!» — обрадовался появлению невролога Кондо Кагари. «Проходи скорее, наливай! Я припас для нас с тобой хороший саке!» Наступила гробовая тишина. Асакура прикусил нижнюю губу, увидев бутылки саке, а затем с большим трудом проглотил застрявший в горле сухой ком. Джун взглянул на меня. Я решил, что он рассчитывает услышать от меня разрешение, но я намеренно отвел взгляд. Пусть решает за себя сам. «Нет, Кагари-кун», — твердо ответил невролог, — «я больше не пью. Железобетонно». «Уважаю твое решение, Джун-кун», — кивнул Кагари. «Поэтому настаивать не буду, но и сам отказываться от короткого удовольствия не стану». «Не забывайте, что нам завтра на работу!» — послышался нудный голос Савады Дейчи, но его заявление осталось полностью проигнорированным. В итоге вся наша компания расселась вокруг шикарно накрытого стола, чего мои друзья только не умудрились наготовить и заказать. Суши, такояки, удоны — и даже итальянская пицца, которую видеть на японском столе, было очень чудно. Еда на любой вкус. Все, кроме меня и Асакуры, разливали себе саке. Я же решил поддержать Джуна, а потому пил вместе с ним обычный сок. Причем грейпфрутовый. Он теперь меня преследует. Надеюсь, никто из присутствующих не принимает препараты, которые действуют через тот же фермент, что и грейпфрут. Третий подобный случай подряд я точно не хочу разбирать. «Ну что, друзья?» — поднялся Кондо Кагари. «За возвращение Тенда-куна, Джуна-куна и Тачибана-сан!» «Ой, какой ты стеснительный!» — хихикнула Каори. «Ко мне можно и на ты, Кагари-кун!» Я услышал, как медсестра профилактики Нагиса Кёко издала какой-то животный рык и ухватила Кондо за рукав. Видимо, приревновала его к нашему гастроэнтерологу. Да уж, ну и страсти кипят в этой компании. «Кампай!» — крикнул традиционную фразу Кагари. «Кампай!» — хором ответили остальные и столкнулись рюмками и бокалами. В моей квартире поднялось оживленное обсуждение. Все о чем-то болтали друг с другом, и в этом гомоне невозможно было разобрать ни слова. Я слышал лишь Хикари Лихачеву, что сидела по левую руку от меня, и Саваду Дейчи по правую. «Не совсем понимаю, почему меня сюда позвали», — прошептал мне Савада. «Я ведь почти ни с кем не общаюсь. Меня, кажется, вообще никто из коллег особо не замечает». «Дэйчи-кун, я в организации праздника не участвовал, но, возможно, поэтому и позвали», — заявил я. «Хватит отсиживаться в сторонке. Будь с нами, в одной компании. Когда-то давно мы с тобой неплохо сработали, помнишь?» «А-а-а», — вспомнил Савада, с трудом сдержав смех. «Когда думали, что одного из нас уволят, и я целые сутки пытался заболеть, но не справился с задачей, было дело». «Мы с тех пор с тобой виделись только в кабинете у Юхару Йосико», — усмехнулся я. «Тебя туда как магнитом постоянно притягивало». Савада резко побледнел. «Кстати», — сказал он, — «насчет Уюхары-сан. Я беру назад свои слова о том, что она йокай». «Странное заявление», — подметил я. «Ты ведь говорил это в шутку». «Да, в шутку, но я так больше шутить не хочу. У нас с ней немного изменились взаимоотношения, и я понял, что она совсем не такая, какой я себе ее представлял». «Опа! Интересно. А уж не связано ли это каким-то образом с тем, что я снял с нее проклятие безбрачия?» «Если честно, мне кажется, что у нас с ней что-то намечается, Тендакун», — заявил Савада Дейчи. Я чуть не выплюнул сок, когда услышал это заявление. «У вас с Уюхарой-сан?» — удивился я. «Ну ты даешь, Дэйчи-кун! А ведь ты так ее боялся все это время!» «Да уж, когда я снимал проклятие, то даже и подумать не мог, что на нее обратит внимание терапевт, с которым у них длительное время была взаимная ненависть. «Эй-эй, Тендакун!» — толкнула меня Лихачева Хикари. «Скажи какой-нибудь тост, а то они будут болтать до бесконечности». «Как раз собирался это сделать», — кивнул я и встал из-за стола, чем заставил всю компанию замолчать. «Друзья, коллеги, снова хочу поблагодарить вас за этот сюрприз. И на этот раз мне хотелось бы поднять бокалы за вас, и в частности за моего близкого друга Кагари-куна. Он решил умолчать о своей новой должности, но, на мой взгляд, нам нужно его поздравить. Кампай! Кампай!» — проревели все. «Слушайте, а давайте во что-нибудь поиграем», — предложила неусидчивая медсестра Мисуси Коконе. «О, нет», — прошептал Никиширо Кусей. «Только не в лото. Мне хватило этого на горячих источниках». «Согласен», — кивнул Кагари. «Может быть, что-нибудь такое, чтобы всем было интересно? Чтобы мы могли узнать друг о друге побольше?» «Есть такая игра», — пожал плечами я. «Называется «Я никогда не». «Ого!» — удивилась Лихачева. «Не знала, что в Японии в нее играют. Обычно этим баловались у меня на родине. Кстати, хорошая мысль, Тендакун». «А я и не знал, что в Японию про эту игру никто не слышал. Хотя она простая да нельзя. Каждый по очереди говорит, чего он никогда не делал. Однако если кто-то из присутствующих, наоборот, уже делал это в своей жизни, то он выпивает рюмку. На самом деле, не самая лучшая игра для вечера понедельника, но мои гости хотят веселиться, а я пью грейпфрутовый сок. И в крайнем случае, я смогу нормализовать их состояние, если кто-то умудрится напиться». Мы с Хикари объяснили правила игры. Все присутствующие с воодушевлением согласились принять в ней участие. «Тендакун, только получается, что мы с тобой жульничаем», — хихикнул Асакура Джун. «Все пьют алкоголь, а мы сок. Можем ловить штрафы сколько угодно, и ничего нам не будет». «Рад, что ты начал искать плюсы в состоянии трезвости», — улыбнулся я. «Итак, начнем», — подытожила Лихачева Хикари. «Давайте тогда начнем круг с Тендакуна, раз уж он сам предложил эту игру». «Без проблем. Осталось только придумать, чего я действительно никогда не делал». И тут до меня дошло, чем я действительно отличаюсь от большинства людей. «Я никогда не обращался к врачу», — заявил я. «Ну ты сразу с козырей пошел», — воскликнул Кондо Кагари. «Чего, правда, что ли, никогда не обращался?» «Я даже на больничном никогда не был», — пожал плечами я. И начало игры оказалось по-настоящему сильным, поскольку мое заявление заставило абсолютно всех, кто находился в комнате, выпить. «Проклятие, Тендакун, что ж ты делаешь?» — поморщился Казума. «Я ведь уже сегодня с айтишниками праздновал, а тут еще и продолжение банкета». «Что-то меня не покидает предчувствие, что в один прекрасный момент наш праздник может очень плохо закончиться». Я проверил уровень своей магии. Несмотря на то, что мне приходилось весь день тратить ее направо и налево, в запасе осталось еще очень много. Я легко смогу поддержать компанию массовым лечением, если ситуация выйдет из-под контроля. «Теперь я!» — воскликнула Лихачева Хикари. «Я никогда не сбегала с рабочего места через окно!» «Эй, ты чего, Хикаритян?» — возмутилась Мицуси Коконе. «Так и знала, что ты кому-нибудь об этом расскажешь!» Коконе выпила, после чего, поморщившись, добавила. «Было землетрясение, я не виновата!» «Стойте, всем тихо!» — воскликнула Акихиба Акико. «Вы заметили, что выпила не только Коконатян? Кто-то еще сбегал через окно?» Все взгляды одновременно устремились на уролога Никиширо Кусея. «Да что ж это такое? Это ж надо было так спалиться!» — вздохнул он. «Эй-эй, Кусай-кун!» — воскликнула Хикари. «Не забывай правила. Коконатян, тебя это, кстати, тоже касается. Если выпило менее 4 человек, рассказывайте, как так получилось, что вы это делали». «Да чего ты пристала, Хикаритян?» — обиделась Коконе. «Началось землетрясение, я испугалась, полезла в окно, застряла в нем, зато жива осталась». «А ты, Кусей-кун, — улыбнулся я, — тоже от землетрясения сбегал?» «Если бы, — вздохнул он, — у меня было назначено свидание, а у Кабакера, будь он неладен, запретил узким специалистам уходить раньше 6 часов вечера. Представьте, у меня стоит очередь пациентов, ждут меня, а я... Ну, в общем, я просто сбежал. Эх, и досталось же мне потом». «Погоди, Кусей-кун, но ведь твой кабинет находится на 3-м этаже», — подметил я. «Не постесняюсь спросить, тебя на свидание на носилках принесли?» «А это моя заслуга», — — хихикнул Асакура Джун. «Он предупредил меня о своем плане, и я матрасы из своего отделения старые притащил, чтобы ему мягче приземлиться». «В итоге все равно потом еще 3 недели к тебе ходил, чтобы больную спину залечить», — хохотнул Кусей. «Это очень романтично», — начала умиляться Митсуси Коконе, — «спрыгнуть с 3-го этажа ради свидания». Якиширо Кусей гордо задрал нос. «Только я был уверен, что наш дон-жуан-уролог сделал это не ради свидания, а ради того, чтобы затащить кого-то в постель. В противном случае он бы с 3-го этажа прыгать не стал». «У меня тут сегодня шизофреник пытался из окна выпрыгнуть», — сказал я. «Мы и психиатра вызывали, и словами пытались его уговорить. А оказывается, проблема-то решается куда проще. Надо всего лишь позвать Джуна-куна с матрасами». Все дружно засмеялись. Очередь продвинулась дальше. И, судя по тому, как все уже успели опьянеть, я начал беспокоиться, что на 2-й круг нас не хватит. «Так», — откровенно пьяным голосом произнесла Акихиба Акико. Девушка с трудом удерживала равновесие, несмотря на то, что сидела на удобном диване. Видимо, решила расслабиться после произошедшего с супругами Ниидзима. «Вопрос интимного характера», — заявила она. «О-о-о!» — хором прокричала компания. Меня искренне забавляло, как ведут себя коллеги. Даже не хотелось вмешиваться со своими нравоучениями о вреде алкоголя. Все и так прекрасно знают, что он вреден. Тем более в нашей компании все медицинские работники, за исключением Митсушико Ризы, которая работает в офисах Ямамото Фарм. «Давай-давай, Акико-тян, не томи!» — воскликнула Тачибана Каори. Акихиба Акико покраснела, но все же произнесла. «Я никогда не спала с Тенда-куном». В моей гостиной наступила абсолютная тишина. Такая тишина, при которой начинается нестерпимая боль в ушах. Кусей, Кагари, Дэйчи и Казума мигом убрали свои рюмки под стол. И до меня только сейчас дошло, какая катастрофа может произойти с минуты на минуту. Акихиба Акико, будучи пьяненькой, даже не подозревала, какую кашу заварила своим заявлением. И через пару секунд началась цепная реакция. Сначала Лихачёва Хикари, а затем Митсушико Ризе и Тачибана Каори одновременно опрокинули рюмку. Решили играть честно. «Твою ж мать!» — не удержался Никиширо Кусей. «Тэнда-кун, ты что творишь? Я думал, что это я пользуюсь успехом у женщин. Ты только что разрушил все мои представления о самом себе, разрушил мое самомнение». После того, как все мои подруги опрокинули рюмки с саке, наступила напряженная тишина. Уже и не такая, как ранее. Были слышны шепотки, которыми обменивались сидящие рядом друг с другом дамы. «Ахам!» — громко и жутко наигранно кашлянул Кондо Кагари. «Ну что, друзья, музыку?» Не знаю, откуда Кагари достал колонку, но из-под стола появился динамик, на котором парень тут же врубил на полную громкость свой сборник аудиозаписей. Половина гостей тут же выскочила из-за стола и принялась танцевать. Беспокоиться о том, что мы побеспокоим соседей, не приходилось, поскольку все мои соседи были здесь. А над нами находился только общий обеденный зал, в котором не ужинает никто, кроме присутствующих здесь жильцов. Наша компания тут же разделилась. Все мужчины перескочили ко мне и принялись нашептывать дурацкие вопросы, которые слились для меня в один сплошной белый шум, и это при том, что я даже не пил. Митсушико Ризе, Лихачёва Хикари и Тачибана Каори сбились в одну кучку и начали что-то активно обсуждать. Ох, и не нравится же мне этот союз. Все остальные начали танцевать, хотя эти остальные были в абсолютном меньшинстве — Нагиса Кёко и Митсусико Коне. Вот и весь список звезд нашего танцпола. «Тэндакон, поделись техниками», — попросил Никиширо Кусей. «Ты явно знаешь то, чего я до сих пор не осознал. Я работаю в этой клинике в 4 раза дольше тебя, и со мной не стала встречаться ни одна из коллег по сей день». «Мой брат всегда был таким», — рассмеялся Казума, хлопая меня по плечу. «Я так и знал, что вы с Каоритян в Индии не просто плавать ходили», — хмыкнул Асакура Джун. «Эй!» — замахал своими длиннющими руками Кондо Кагари. «Отстаньте от Тэндакуна. Видите же, ему это не нравится». «Спасибо, Кагари-кун. Но мне, если честно, все равно», — улыбнулся я. «На то и рассчитана игра, узнать друг друга получше. Вот и вся ее цель. А за этот вечер мы чего только друг о друге не узнали. Да и троица моих любовниц вряд ли будет устраивать между собой драку. Все-таки я тщательно следил за этим делом и ни с кем из них не заводил серьезных отношений. В итоге вечер начал подходить к концу. Прежде чем всех начали выводить из квартиры, я ударил огромным залпом лекарской магии по печени, почкам и желудкам своих коллег, чтобы все они завтра проснулись в кристально чистом состоянии. Не совсем вяжется с моими профессиональными принципами, но хоть чем-то я должен был отплатить своим друзьям за устроенный праздник, поэтому решил подарить им праздник без похмелья. А Сакура-джун, как и я, не выпил ничего, кроме злосчастного грейпфрутового сока. Поэтому он согласился развести всех коллег по домам. Машина у него была вместительная, а все те, кто в нее уже не влез, остались ночевать у Акихибы Акико. «Спасибо еще раз, Тентакун», — сказал мне Асакура-джун, когда мы загрузили Митсусикоконе на его заднее сиденье. «Я впервые понял, что на застолье может быть весело даже без алкоголя. Все-таки этот отпуск в Индии оказался для меня судьбоносным». «Рад помочь, Джун-кун», — улыбнулся я. «У твоего состояния есть еще один плюс. Завтра ты будешь помнить все, что мы рассказали, а вот остальные — не факт». Асакура-джун отправился развозить наших коллег, а я вернулся в свою квартиру. На меня охватило чувство дежавю. Внутри до сих пор был кто-то из гостей. Только на этот раз всего три человека. В гостиной сидели все те же Мицушико, Тачибана и Лихачева. К моему возвращению они умудрились убрать все со столов и теперь мирно беседовали о чем-то. Услышав, что я вернулся, они, пошатываясь, подошли ко мне, и Тачибана Каори, выбранная их представительницей, заявила. «Тендакун, а у нас к тебе есть предложение...» Путаясь в словах, произнесла она. «Мы знаем, как можно провести вечер». «Вы уже должны были разойтись по своим квартирам», — напомнил я. «Ну да», — кивнула Хикари. «Но мы тут пошушукались и решили...» «Вот только этого мне не хватало. Я уже прекрасно понял, что эта троица хочет мне предложить. Соблазнительно, конечно, но завтра утром они об этом пожалеют». «Тсс», — прошептал я, а затем ударил лекарской магией по их эпифизам. «Всем спать!» Магия клеточного уровня воздействовала на ядра мозга, которые тут же начали выбрасывать мелатонин, естественное снотворное, гормон сна. Я совместил эту технику с харизмой, и девушки, издав синхронное «Хай!», которое на японском означало «согласие», двинулись к разложенному дивану. Убедившись, что они уснули, я улегся на свою кровать и очень быстро отправился в царство Морфея и без помощи мелатонина. Видимо, сильно вымотался за свой первый день. Много труда, много эмоций — лучший способ утомить организм. Однако на следующее утро я проснулся не от звона будильника. Кто-то закинул на меня руку во сне и больно ударил по уху. Да что ж такое? Неужели кто-то из них все же умудрился перебазироваться на мою кровать? Однако, когда я открыл глаза и заглянул через дверной проем в гостиную, мне стало ясно, что вся троица до сих пор мирно сопит на разложенном диване. Погодите-ка, тогда кто, черт возьми, сейчас лежит со мной в кровати?